Глава 30. 1911-1912 годы. Лондонский сезон. Октябрь-ноябрь 1911 года. После двухлетней нашей ссоры Сергей Павлович Дягилев, по-видимому, убедился, что ему гораздо лучше и выгоднее помириться со мною, нежели ссориться, и поэтому решил восстановить со мною добрые отношения и нашу старую дружбу. Примирение произошло в 1911 году. Он меня пригласил выступить у него в Лондоне в Ковент-Гарден в осеннем сезоне, а в 1912 году в Вене и Будапеште, и кончить весною в Монте-Карло. Арнольд Хаскел, как беспристрастный писатель и историк балета, дает верную оценку того, что произошло. «Наконец», – пишет Арнольд Хаскел, – «Кшесинская и Дягилев, две наиболее сильные личности в России, помирились. У них часто бывали бурные столкновения, и они бывали то союзниками, то врагами, но они уважали друг друга и обладали редким качеством – отсутствием злопамятности». В 1925 году, когда Дягилев представил меня ей в Монте-Карло, он сказал: «Вот противник, достойный меня». Таково именно было их отношение друг к другу. Кшесинская была всесильной в России, могла иметь все, что хотела, в Мариинском театре. Но в результате о ней написано фантазирующими авторами больше нелепости, чем про кого бы то ни было. Ей приписывались все сенсационные происшествия ее времени – и она не старалась весь этот вздор опровергать. Но что на самом деле было у этой женщины, это ее бесконечное обаяние, ее остроумие и ум. Широкая по натуре, она обладала темпераментом борца, так как на сцене нужно быть борцом. Но ее наибольший недостаток заключался в том, что из борьбы она всегда выходила победительницей. Если она и Дягилев были раньше на ножах, то от этого больше не осталось и следа. Мы условились с Дягилевым, что я буду танцевать в Лондоне карнавал, два акта «Лебединого озера» и «Па-де-де» из балета «Спящая красавица». Моим партнером должен был быть Вацлав Нижинский. Со мною в Лондон поехали мой сын Вова со своей англичанкой мисс Митчелл и с доктором Мильком, так как Вова имел обыкновение всегда в дороге заболевать, а кроме того, с нами ехали мой старый друг Годж и при мне моя верная горничная и театральная портниха. Андрей выехал одновременно с нами. Когда я приехала на Варшавский вокзал, как всегда в самую последнюю минуту, я вдруг спохватилась к моему великому ужасу, что я позабыла дома мою сумочку со всеми ключами от багажа. Я тотчас послала свой автомобиль обратно домой за сумкой и просила начальника станции немного задержать поезд, на что он очень любезно согласился. Прошло минут 10, автомобиль все еще не возвращался, ждать больше было нельзя, начальник станции справедливо боялся, что дальнейшая задержка поезда может нарушить весь график. Пришлось поезд отправить до возвращения автомобиля. И так я уехала без ключей. У нас были прямые билеты до Лондона, и наш вагон должен был нас доставить до Калле, откуда пароходом до Дувра и Лондона. Но в Берлине нам пришли сказать, что где-то впереди, по дороге в Калле, произошло крушение, и из-за этого поезд будет задержан до исправления пути. Но если мы не желаем терять времени и хотим поспеть вовремя в Лондон, то наш вагон направит сейчас же прямо в Остенде, откуда морем через Дувр мы прямо попадем в Лондон. Все пассажиры согласились, и нас направили в Остенде, куда мы прибыли около обеденного времени. Отход парохода был назначен около полуночи, и оставалось ждать еще 4 часа. Мы решили пойти в ближайшую гостиницу пообедать, передохнуть, а не торчать в темном холодном вокзале. В эту глухую осеннюю пору Остенде был совершенно мертвым городом. Все лучшие гостиницы были закрыты, погода стояла ужасная, был сильнейший шторм, дождь лил, как из ведра. Улицы были еле освещены, и в этом полумраке мы направились пешком в гостиницу. Шли гуськом. От порывов ветра было трудно стоять, в особенности, когда мы шли по берегу моря. Мы хватались за фонарные столбы, чтобы удержаться на ногах. Бедный мой Годж, который смертельно боялся моря, все время в ужасе спрашивал: «Неужели в такую бурю пароход рискнет выйти из гавани?» Действительно, жутко было садиться на пароход, но я не могла отложить отъезд, так как должна была поспеть на следующий день на репетицию в Лондон. Несмотря на шторм, пароход вышел в море, нас очень сильно качало, и я легла отдохнуть в своей каюте. Вову уложили спать, и мы мало обратили внимания на сильную, как нам потом говорили, качку. Бедный Годж ужасно страдал. Сперва Андрей его уговорил поесть немного в ресторане и выпить красного вина, но он вскоре быстро встал и исчез. Потом Андрей его нашел сидящим в пижаме в кресле на верхней палубе, и матрос из ведра его обливал водою. Картина была забавная, но не для бедного Годжа.